Мы с Изабеллой молчали, не спуская глаз с Ларри. Он больше ничего не сказал. Он устремил пристальный взгляд на Грея, но смотрел словно не на него, а сквозь него, куда-то дальше. В охватившем нас молчании было что-то таинственное. Так молчат цветы в саду, когда сгущаются сумерки. Вдруг пальцы Изабеллы крепче впились в мою руку. Я взглянул на Грея. Глаза у него были закрыты, дыхание легкое и ровное. Он спал. Так мы простояли, казалось, целую вечность. Мне очень хотелось курить, но я не решался чиркнуть спичкой. Ларри застыл в неподвижности. Глаза его смотрели в какую-то неведомую даль. Не будь они открыты, можно было подумать, что он в трансе. И вдруг он весь обмяк, глаза приняли свое обычное выражение, и он посмотрел на часы. В то же мгновение Грей открыл глаза. «Тьфу!» — сказал он. «Я, кажется, задремал». И разом встряхнулся. Я заметил, что он уже не так бледен. Голова-то прошла. «Вот и хорошо», — сказал Ларри. «Выкури папиросу и поедем все вместе обедать». «Но это просто чудо! Я совсем здоров! Как ты это сделал?» «Это не я. Ты сам это сделал». Изабелла убежала переодеваться, а тем временем мы с Греем выпили по коктейлю. Хотя Ларри был явно против, Грей упорно толковал о случившемся. Он был в полном недоумении. «Вот уж не ожидал, что у тебя что-нибудь выйдет. Согласился, потому что лень было спорить. Так паршиво себя чувствовал». И он стал подробно описывать, как начинаются его мигрени, как они его мучают и какой он бывает разбит, и когда боль отпускает. Ему все не верилось, что сейчас он в норме, точно ничего и не было. Вернулась Изабелла, на ней было платье, которого я еще не видел, длинное до полу, белый футляр из материи, который, кажется, называется «Маракен» с воланом из черного тюля. Да, с такой дамой каждому было бы лестно появиться на людях. В Шато де Мадрид царило веселье, и мы все были в ударе. Ларри без конца смешил нас всякой забавной чепухой. Я не знал за ним такого таланта. Мне подумалось, что он задался целью отвлечь наши мысли от его поразительного дара, проявлению которого мы так неожиданно стали свидетелями. Но Изабеллу трудно было сбить с толку. Какое-то время она готова была подпевать ему, однако не забывала, что желает удовлетворить свое любопытство. После обеда, когда подали кофе и ликеры, и она, очевидно, решила, что под влиянием вкусной еды, одного единственного стакана вина и дружеской беседы тормоза у Ларри ослабли, она устремила на него ясный взгляд. «А теперь расскажи нам, как ты вылечил Грея?» «Ты же сама видела», — улыбнулся он. «Ты этому выучился в Индии?» «Да». «Он ужасно мучается. Может, ты и вообще мог бы избавить его от этих мигреней?» «Не знаю, возможно». Это было бы для него так важно, ведь он не может и надеяться получить приличное место, пока рискует в любой день на двое суток выбыть из строя, а без работы он все равно что не живет. Я, знаешь ли, не чудотворец. Но это было настоящее чудо, я своими глазами видела. Нет, я просто внушил Грею идею, а остальное он сделал сам. Он повернулся к Грею. Ты завтра что делаешь? Играю в гольф. Я к тебе загляну в 6 часов, побеседуем. И снова Изабелле с обворожительной улыбкой. Мы с тобой не танцевали 10 лет. Может быть, я разучился? Хочешь, проверим?